1. Празднование субботы. Секта ревностно следит за тем, чтобы все члены общин праздновали субботу независимо от любых обстоятельств. В этот день запрещается работать и что-либо делать даже дома. Не разрешается готовить пищу. Это делается накануне. А как же быть адвентисту, если у него имеется домашний скот и птица? Неужели и их заставить соблюдать субботу? Адвентисты нашли простой выход из этого положения. Для ухода за скотом и для других неотложных дел они нанимают нечестивых. Так они называют неверующих и верующих других религий. Таким людям все равно. Ведь, говорят, они не спаслись от страшного суда. В субботу адвентисты-субботники совершают прогулы во славу Божию. Они бросают работу, независимо от того, закончена она или нет. Хорошо, если найдется кем подменить такого человека. Иначе все остальные работники, труд которых связан с работой такого прогульщика, также вынуждены прекращать свою работу. Особенно большой ущерб это наносит колхозному производству. Такие напряженные дни, как весенний сев и уборка урожая. Представьте себе тракториста, который в самый разгар уборки урожая оставляет трактор. Останавливается в результате весь агрегат. Зерно гибнет, осыпается. Адвентист-субботник в это время старается заслужить спасение души. Пусть горит дом, гибнет все вокруг него. Адвентист отказывается спасать имущество и людей. Понятно, какой непоправимый ущерб приносит исполнение религиозных заповедей.